да и сам он легко ориентировался в современной литературе. Любопытна судьба поучения, известного сейчас в единственном списке, в лаврентьевской летописи, пергаментном, написанном в 1377 году. Поучение Мономаха поставлено не на место. Врывается в связное повествование повести временных лет между рассуждением о происхождении половцев и рассказом о беседе летописца с новгородцем Гюрятой Роговичем. В других летописях текст, раздвоенный поучением, читается сплошняком. Памятник этот открыл в конце XVIII века Мусин Пушкин. С тех пор высказано множество догадок, объясняющих странное расположение поучения. Исследователь Претелков пришел к выводу, что раньше летопись начиналась с поучения, а потом какой-то читатель этой ветхой книги, до того как Лаврентий приступил к ее копировке, заметив, что некоторые листы из оторвавшихся от книги листов уже утрачены, желая сберечь от дальнейшей утраты уцелевшие листы, вложил их в случайно открытое место книги. Лаврентий только копировал книгу, он так и переписал текст, как лежали в книге листы. Лаврентьевская летопись хранилась в библиотеке Владимирского монастыря. Неизменно нравились в ту пору произведения о всевозможных путешествиях. О подобной литературе потомки впервые узнали по хождению Даниила, которое выделялось и своими художественными достоинствами. Игумен Даниил провел 2 года в Иерусалиме и Палестине в самом начале XII века. Этот наблюдательный и способный человек запечатлел не только святые места. Он четко и выпукло показывает быт жителей, хозяйство страны, отмечает плодородие земель, где жито добро рождается. Размышляет о скотоводстве и рыболовстве, не проходит мимо поразившей его природы. Даниил хорошо образован, внимателен к культуре других народов, обладает чувством собственного достоинства, закален физически. Он борзо поднимается в гору, плавает в быстрой реке, ныряет на глубину 4 сажени, 8 метров. Примечательно, что, находясь на чужбине, Даниил постоянно чувствовал себя представителем всей русской земли, а не одного княжества. Важно и то, что автор писал не хитро, не просто, то есть языком близким к разговорному. Все это привлекало внимание читателей на протяжении нескольких столетий. Хождение послужило образцом для многих наших путешественников, в том числе и для знаменитого Афанасия Никитина. Ну и, конечно же, вершиной культуры тех времен является слово о полку Игореве, которое Белинский назвал благоуханным цветком русской поэзии и которое заключало в себе великую патриотическую идею, призыв к единению Руси перед монгольским нашествием. Всего 2,5 века отделяют слово о полку Игореве от 8 букв на глиняном кувшине, найденном при раскопке Гнездовского кургана. И за этот период была создана целая литература, приобретшая своих читателей и ценителей. Естественно, что лучшие образцы хранились в Киевской Софии, к сожалению, из ее фондов почти ничего не осталось. И все же, это подлинное чудо, преодолев 9 с лишним столетий, до нас дошли 2 книги. Вот они. И сборник Святослава 1073 года. Это 2-я по древности точно датированная рукопись, оригиналом для которой, как говорилось выше, послужил перевод с греческого для болгарского царя Симеона. Огромная ее популярность на Руси объясняется энциклопедичностью. В сборнике помещены статьи, а всего их более 400, не только богословские и церковно-канонические, но и по астрономии, философии, математике и физике, зоологии, ботанике, грамматике, поэтике, истории и этике. Эта книга большого формата, богато иллюстрированная многокрасочными миниатюрами. В их числе и миниатюра, изображающая князя Святослава Ярославовича в окружении семьи. Первый светский портрет, насколько мы можем судить. Открывается и сборник предисловием от составителя, как сказали бы сейчас. В нем, в частности, говорится: «Великий в князьях князь Святослав, державный владыка, желая объявить скрытый в глубине многотрудных этих книг смысл, повелел мне, несведущему в мудрости, перемену сделать речей, соблюдает Рождество смыслов.